Глава 73. На скелете и на тканях жертв, которые Андреас прихватил с собой, Пари обнаружил частички цинковой соли и галенит, сульфиды цинка и свинца. Следы этих веществ присутствовали и на пище, оставленной у ног скелета. Ими были перепачканы руки Андреаса. Карьеры Осван, находившиеся на высоте около 1000 метров над уровнем моря, чуть выше линии альпийского водораздела, напоминали лунный ландшафт. Патрульные машины покинули лес и продвигались по дороге, петлявшей среди торчавших из снега каменоломен и оголенной горной породы. Тут и там по обочинам громоздились связки дров и остовы заржавевшей техники, напоминавшие в тусклом свете луны чьи-то останки. В каменных пещерах находились шахты по добыче цинка и свинца. Галереи, пролегавшие на разных уровнях, чередовались с дренажными туннелями. Кнаус пояснил, что во время Первой и Второй мировых войн по ним перевозили продовольствие и боеприпасы. Несколько десятков лет назад, после обрушения породы, шахты признали непригодными к использованию и закрыли. Из-за высоких затрат, которых требовала разработка месторождения и низкого спроса на минералы, это место опустело. Выстроившиеся в форме квадрата офисные помещения и постройки для обработки добытого сырья во время войны превратили в казармы. Возведенные на ровной поверхности среди величественной природы, из-за своих монументальных пропорций они казались уродливым шрамом на лице земли. Выбитые стекла делали их еще более заброшенными и оголенными. Вход в шахту закрывала железная сетка, побитая ржавчиной цепь, когда-то крепившаяся крюкам в скале, валялась на земле. Вокруг виднелись отпечатки ног, непрепорошенные снегом, следы вели внутрь. Тереза попросила отодвинуть сетку и заглянула в темноту. Фонарик высветил туннель и убегающий вглубь рельсы. Внутри весь год держится одна и та же температура, где-то градусов 9, а влажность достигает 98%. — пояснил Кнаус. К ним подошли де Карлис Паризи. «Вы принесли то, что я просила?» — спросила она. «Да, комиссар». Тереза отключила телефон, затем облачилась в желтый светоотражающий жилет и шахтерскую каску. Она решила, что в этот раз пойдет первой. «А если и здесь мы ничего не найдем?» — подал голос Кнаус. На вопрос, который Тереза постоянно задавала себе с тех пор, как решила стянуть все силы к карьерам, был только один ответ. Терять им нечего. Других зацепок не было. Она снова посмотрела в темноту и на отпечатки обуви, терявшиеся в земном чреве. Следы могли быть старыми и принадлежать кому угодно. Из шахты не доносилось ни звука, за исключением шума капающей воды. «Я же говорил, его здесь нет», — сплюнул на землю Кнаус. «Заткни его», — прошипела Тереза де Карли. «Мы только зря теряем время. Я...» Будучи слабее и ниже Кнауса ростом, она схватила его за капюшон куртки и силой притянула к себе. «Вы не сказали мне ни слова ни об активистах, ни об Эрбане, ни об этих карьерах», — бросила она ему в лицо. «Вам, Кнаус, сильно повезло, что у меня нет времени заняться вами всерьез. Но я этого так не оставлю. Я всем сердцем верю, что я добьюсь, чего хочу. А хочу я 3 вещей. Спасти ребенка, найти убийцу и еще раз доказать всем, что таким, как вы, в полиции не место». И с отвращением убрала от него руки. Едва она выпустила пар, как воцарившуюся тишину прервал жалобный всхлип. Тереза расслышала его, несмотря на кровь, стучащую в ушах, и учащенное дыхание. Обернувшись к туннелю, она услышала его снова. Он доносился из темноты. «Это детский плач», — произнес Паризи. «То был стон измученного голодом ребенка». Тереза немедля запахнула жилет и занялась приготовлениями. «Вот ответ на ваш вопрос», — бросила она Кнаусу. Де Карли протянул ей листы, которые она попросила распечатать. Аккуратно свернув, она засунула их в карман, не обращая внимания на дрожь в руках. «Комиссар!» В свете прожекторов к ним бежала женщина. Она подоспела как раз вовремя. «Кто ее сюда позвал?» — раздраженно спросил Кнаус. Тереза кивком попросила де Карли передать ей еще один жилет. «Я!» — ответила она.